С помощью ИИ-чипа маг разработал новое секретное заклинание и назвал его многократным усилением. Моделирование ИИ-чипа показало, что это секретное заклинание могло разрывать генетические ограничения, настолько, что даже могло увеличить характеристики Лиилина на 5 или 10 единиц. Такой соблазн был непреодолимым для Лиилина. Чем более сильной живучестью он обладал, тем сложнее она повышалась дальше. Когда его живучесть находилась в пределах от 10 до 20 единиц, он не очень беспокоился о ее развитии. Но теперь, чтобы увеличить ее еще больше, магу требовалось прилагать большое количество усилий. Если бы информация о его новом заклинании «Многократное усиление» просочилась наружу, то это вынудило бы магов со слабыми телами обезумить и начать действовать. Даже этого заклинания хватило, чтобы компенсировать все его потери за последние 3 месяца. В этом и заключалась главная привлекательность астрального пространства. Но, если бы у Лиилина не имелось монеты судьбы, эксперименты Лиилина продвигались бы по кругу, но увенчались бы лишь несколькими попытками, приведшими к неудаче. Особенно сегодня, неожиданно, он привлек внимание совершенно неизвестного живого существа, и в действительности перед ним оказался не живой организм, а бесформенное сознание некого существа. И когда оно воспламенилось, потенциально, Лиилин мог попасть под какое-либо древнее проклятие. «Моя удача меня покинула, похоже, настало время остановиться». У Лиилина появилось плохое предчувствие об опасности, с которой он столкнулся. Он слегка закрыл глаза, и когда вновь открыл их, перед ним снова появилась обезглавленная овечья голова. Ее глаза наполнялись смертью и насмешками. Лиилин вздохнул. Его лицо ничего не выражало, когда он своими глазами смотрел прямо в глаза парившей в воздухе голове. 10 секунд спустя овечья голова снова исчезла без следа, словно Лиилин в очередной раз увидел иллюзию. Какая проблемная, очевидно, что Лиилин уже начал раздражаться. «Как ты смеешь?» Он вздрогнул, схватил свои одежды и направился в центр запретной для всех комнаты. Когда он схватился за ручку двери, снова появилась иллюзия, и желтовато-бронзовая дверная ручка превратилась в овечью голову. Злобно ухмыльнувшись, она уставилась на Лиилина. Такие обстоятельства могли свести с ума любого мага, а также привести ко многим другим последствиям. После открытия двери раздался холодный механический голос. «Главная комната. Входить разрешается только хозяину Лиилину Ферлие. Все нарушители будут уничтожены». Сразу после оповещения ужасающая магическая энергия прошлась по телу Лиилина. Лучи зеленого, красного и синего света сканировали его тело. Сканирование завершено. Полномочия подтверждены. После последнего слова, Лиилин сразу ощутил облегчение. Лиилин вошел внутрь небольшой комнаты. Внутри находился только экспериментальный стол с хрустальным шаром. Лиилин лег на экспериментальный стол. Вскоре он услышал шум со всех сторон. Сначала раздавались звуки, похожие на рычание животных, а затем уже жалобные крики, словно кого-то убивали. Лиилин оставался невозмутим и безразлично отдал команду. «Начать облучение. Начинаю облучение». Таинственная энергия тут же хлынула из кости лами и начала пронизывать все тело Лиилина. Постепенно родословная великой кимоинской змеи в его теле начала пробуждаться. В любой другой момент он бы наслаждался этими ощущениями. Однако сейчас он испытывал дискомфорт. Полоски пепельно-серого тумана появились по всему его телу и начали обволакивать его, внешне превращая в мертвеца. Лиилин ощущал, словно лежал на смертном ложе. В теле хозяина обнаружены остатки неизвестного силового поля. Подтверждено, что они принадлежат межпространственному заражению. И чип снова вывел подобное сообщение перед глазами Лиилина и добавил: «Рекомендуется остановить излучение от кости лами. Нет, увеличь уровень излучения. Подними его в 10 раз». Глаза Лиилина полыхнули жаждой. И чип мог только давать рекомендации, но не мог ослушаться приказов. Выполняя команду, синие лучи, излучаемые из кости лами, начали вызывать огромные колебания. Они прорывались сквозь серый туман и касались тела Лиилина. Лиилин стонал и покрепче схватился за края экспериментального стола. Он приложил столько сил, что на поверхности стола остались отпечатки. На его теле начали появляться фиолетово-черные пятна, походившие на солнечные ожоги. Эпидермальные клетки повреждены на 39-78%. Хозяину рекомендуется остановить облучение. Снова предупредил его ИИ-чип. Этого все еще недостаточно. Увеличь интенсивность в 50 раз. Прошипел Лиилин сквозь стиснутые зубы. Зи. Интенсивное излучение накрыло собой серый туман, превращая его в жидкость,

В мгновение ока из ниоткуда возникли бесчисленные черные шипы, жало-умбры. Множество шипов пронзило небо и рассеялось по округе подобно проливному дождю. Бесполезно. Тело Лиилина тут же покрылось слоем плотно прилегающих друг к другу черных чешуек. Все, чего добились черные шипы при столкновении с чешуйками, они с громкими щелчками отскакивали от черных чешуек, оставляя на них маленькие белые пятна. Тело Лиилина всегда обладало сильной живучестью, если сравнить его с телом обычного мага, и в настоящее время он мог сражаться с любым магом первого и второго рангов, просто полагаясь на прочность своего тела, а учитывая защитные способности чешуек Кимоина, даже если он столкнется с магом третьего ранга кристальной стадии, на него не повлияет основная масса заклинаний последнего, если, конечно, его противник заранее не подготовит таковое, обладающее сильной мощью. Посреди черного дождя, Лиилина, будто бы превратился в гигантского зверя, поскольку он продвигался через дождь и из-за отскакивающих шипов от его тела неостановочно разлетались искры вокруг. Его ужасающее состояние тут же поразило разумы обоих магов. «Что нам теперь делать? Быстрей, придумай что-нибудь!» Холодный пот стекал по его лбу, и Хилл крикнул Фейну. Он ясно осознавал мощь и эффекты своего заклинания, но неожиданно, Лиилин просто отбивался от него одной своей чешуей. Насколько сильным телом он обладал, возможно, только легендарные маги утренней звезды, чьи тела, преобразованные силой души, могли сравниться с ним. Клетка Гей. Тем временем Фейн не терял времени. Вокруг него появлялось множество желтых кристаллов, когда он, не останавливаясь, зачитывал слова заклинания. Когда маг закончил читать заклинание, земля содрогнулась, почва разрушилась, и из-под земли вылетела сверкающая нефритовая структура. Клетка, сверкающая ярким светом драгоценных камней, тут же упала на Лиилина и заперла его внутри себя. «Земные эльфы, слушайте и внемлите моим указаниям. Похороните его в бездне». На лице Фейна вспыхнула радость, и он начал произносить еще больше заклинаний по мере появления вспышек тусклого желтого света. Еще большее количество почвы начало разрушаться, заполнять собой внутренности клетки, превращаясь в сплошную скалу, которая пыталась похоронить Лиилина внутри себя. Одновременно, под клеткой начала трескаться земля, будто собиралась проглотить всю клетку целиком. «Хорошая работа, Фейн!» Хилл от радости тут же подбадривал его, но увидел лишь вымученную улыбку товарища. «Осторожней, он вырывается изнутри, я больше не могу его сдерживать». Послышались глухие удары, от которых сердце Фейна задрожало, и многочисленные осколки камня начали откалываться от скалы наряду с образованием множества трещин. Множество трещин объединялось друг с другом, и на землю начинало падать все больше камней, словно изнутри вырывалось ужасающее существо, опираясь лишь на грубую силу. С каждым ударом, выражение лица Фейна все сильнее бледнело, словно эти удары наносились прямо по его телу. В конце концов, с краем его губ начала течь свежая кровь и выглядел, словно живой мертвец. «Пепечать!» Фейн собрал оставшиеся силы и выплюнул одно слово. Как только он закончил, большое количество крови вырвалось из его рта. Бум! Гора содрогнулась, и огромная каменная покрытая трещинами клетка полностью погрузилась в землю. Земля тут же восстановила свой первоначальный вид. «Отлично!» — выдохнул Хилл. Глухой стук. В этот момент он увидел, как тело его товарища рухнуло на землю, будто исчерпало всю свою жизненную силу. «Не волнуйся, приятель, я выведу тебя отсюда». Глаза Хилла замерцали разноцветным светом. Оглядев окружающих чернокнижников организации «Кровавый змей», он стиснул зубы, быстро сбегая. «Господин», Джулиан тут же оглядел место, где ранее похоронили Лиилина, и спросил: «Разве мы не поможем ему?» «Не волнуйся, этого парня просто так не закопаешь, у него, несомненно, имелся туз в рукаве». Фрия лишь закатила глаза. «Почему ты вдруг стал переживать за него? Разве не ты одним из первых отошел от него? Это было до того, как я узнал, какие порочные намерения скрывали эти чертовы маги». Джулиан втайне выругался, но не осмелился высказать эти слова вслух. Лорд Лиилин фактически раскрыл свои способности, и скорее всего станет будущей опорой нашего клана. Он определенно получит статус, намного превышающий нынешний. Высшим статусом в клане Ураборос обладали три великих старейшины, за которыми следовала целая куча маркизов. Но Джулиан знал, что в действительности эти маркизы представляли особую группу людей. Все они являлись молодыми чернокнижниками, детьми, достигшими кристальной стадии и подающими надежды на продвижение в область утренней звезды. Количество таких людей оказалось очень небольшим среди всего клана Ураборос. Их статус был ниже, чем у старейшин, магов утренней звезды, и им предоставлялись лучшие ресурсы, с целью, чтобы те как можно быстрее стали магами утренней звезды. Хотя Робин и являлся главным распорядителем Гилберта, его статус находился ниже, чем у этих семян. Конечно, получив неизвестные выгоды от последнего путешествия, его сила сильно увеличилась и достигнув кристальной стадии, Робин стал обладать таким же положением. Теперь, когда Лилин показал, что его потенциал не уступает таковому у Робина, в действительности он превзошел Робина и несомненно получит большее внимание от герцога Гилберта. Похоже, что когда госпожа впервые встретила этого мальца, то уже обнаружила, что он необычен. «Ваша дальновидность действительно превышает таковую у обычного человека». Джулиан искренне высказал свое мнение, заставив Фрию покраснеть. «Хотите уйти?» «И даже не спросили меня?» «Взрыв». Произошел сильный взрыв, и когда пыль осела, на земле образовалась огромная дыра. Черная фигура беспечно вылетела из нее, заставляя камни разлететься в сторону. «Лей, Лилин». Хилл опустил взгляд на уже упавшего в обморок Фейна, но даже не смог издать ни одного звука. В глубине души он уже проклинал тех людей, которые придумали этот план. Какими глупыми и высокомерными взглядами они смотрели на такого свирепого человека, вроде Лилина. Но сейчас у него уже не было времени думать об этом. Лилин, излучающий резкую ауру, уже появился перед ним. «Милорд, отпустите нас», голос Хилла изменился, и различные украшения на его голове начали сиять, образуя несколько слоев сияющей брони, обернувшейся вокруг его тела. «Раз ты ранее осмелился устроить на меня засаду, то должен был быть готов, что тебя могут убить», — бездушно ответил ему Лилин. Если перед ним не появится мага утренней звезды, то оставалось всего несколько вещей, которые могли повлиять на его решение. В конце концов, раз теперь он не мог продолжать скрывать свои силы, он должен беспощадно раскрыть их и окончательно запугать остальных, желающих хоть как-то навредить ему. Глухой стук. Черный кулак опустился на внешний слой барьера, моментально разбив его на куски. Остальные защитные слои тут же начали вибрировать, словно находились на пределе. «Милорд, я готов раскрыть того, кто стоит за всем этим». Стиснув зубы, Хилл, наконец, вытащил свой последний козырь. «Не интересует». Лилин действительно не интересовался, кто ведет против него игры за кулисами. Война уже почти настигла их, и более легкий путь заключался в создании панической атмосферы, через убийство и избавление слабых членов другой стороны. Он не хотел, чтобы его вмешивали и в конечном итоге спровоцировать другого мага утренней звезды. Прямо сейчас, если он просто сломает протянутые к нему острые когти другой стороны, этого уже будет достаточно. Разобравшись со своими мыслями, Лилин стал более безразличным и равнодушно отнесся к мольбам о милосердии Хилла и других. В конце концов, он прорвался через врожденное защитное заклинание Хилла под отчаянным взглядом последнего. С глухим ударом голова Хилла упала на землю, а его тело так и осталось стоять на месте, высвобождая кровавый фонтан, заполонивший всю окружающую его область. «Что касается этого, я оставлю его ей», — Лилин тут же подумала Фрие. Она могла с легкостью позаботиться о Фейне, который до сих пор без сознания лежал на земле. Обследовав его, он обнаружил, что Фейн исчерпал всю свою духовную силу, и поэтому тут же изъял все его межпространственные предметы, прежде чем закрыл сознание поверженного врага. Когда он отобрал все его магическое снаряжение и зелья, а также запечатал духовную силу, даже если Фейн был магом кристальной стадии, он не смог бы ничего сделать. Шипение. С другой стороны, битва между чернокнижниками Кровавой Змеи и тремя магами кристальной стадии достигла кипящей точки. Хотя организация Кровавой Змеи представляла собой элиту, семьи Фрии хорошо разбирались и хорошо координировались между собой, Фрия с удивлением обнаружила, что три мага кристальной стадии также являлись экспертами по применению внезапных приемов и техник. Объединив усилия, эти маги до сих могли успешно отбиваться от объединенных усилий чернокнижников, хотя и были окружены. Три мага кристальной стадии перед Фрией вдруг превратились в монстра. Этот монстр в три раза превышал размер обычного человека, имел три головы и шесть рук, а поверхность его тела расписывалась черными рунами. Казалось, будто тела трех магов объединились в одно. Голова одного из магов в центре тела монстра вдруг заговорила с Фрией. «Мы уходим. Ты не сможешь заплатить соответствующую цену, чтобы остановить нас. Не слушай его, Чернокнижники расступились, позволяя пролететь внутрь лучу света, который остановился рядом с Фрейей. Им оказался Лилин. Хилу, Ме убиты, а Фейн лежит без сознания. Думаете, что сможете уйти? Ха-ха, мечтайте. Лилин, естественно, без толики стеснения насмехался над врагами. Видя странные колебания на теле монстра, Лилин тут же повернулся к Фрие. Ты будешь контролировать магические формации, а остальным займусь я. Только он договорил, как тут же устремился вперед. Магическая формация чернокнижников считалась достаточно неплохой, но Лилин ясно понимал, что им не хватало опоры, которая осмелится в одиночку сразиться с монстром в центре. Он уже давно подготовил смертельные лучи, которые мерцали своим ужасающим блеском.